Глава 10. Повелитель мертвых. Мой смех эхом разносился по огромному залу, перекрывая крики с улицы. Екатерина с Асидорой пока не догадывались о причине истерики, но я наблюдал очень приинтереснейшую картину, которая сейчас происходила на просторной площади за стенами дворца. Там была настоящая бойня. Я бы даже сказал, мясорубка. Но смеялся я не из-за этого. Просто этот Карл был так важен. Трон захотел захватить. Но прямо сейчас его людей истребляют. Его же люди. Хотя это уже и не люди. «Что там происходит?» — рявкнул Карл своему помощнику. «Сначала он был один, но потом, когда он принялся убивать, трупы стали вставать и биться!» — закричал помощник, не боясь, что мы услышим. «Некромант!» — прошептала Екатерина. «Разве они не истреблены?» Судя по всему, к такому же выводу пришел и предатель. «Все на улицу!» — крикнул он. «На тебя никто не отпускал!» — вмешалась царевна. «Ты пришел, начал угрожать мне и моим товарищам, хотел захватить власть!» Карл улыбнулся на это. Его люди практически покинули тронный зал, и теперь тут оставалась верхушка службы безопасности. «Прости, принцесса, но не тебе решать», — огрызнулся Карл. «Разберусь с тобой потом». Екатерина была недовольна таким тоном. Она молниеносно оказалась рядом с Карлом, занося меч над ним. Противник оскалился, а удар почти попал по нему, но какая-то неведомая сила откинула царевну. Она перекуркнулась в воздухе и ловко приземлилась на ноги. «Я предупреждал!» — улыбнулся он, поглаживая кулон на шее. «Я сказал, все на выход!» Если быть совсем искренним, то это нападение нам только на руку. Мне надо как можно быстрее восстановить хотя бы часть сил, но энергии не хватало. «Это ваши люди?» — спросила Дункан у Конунга, который взял уже третий кристалл. «Они очень вовремя». «Нет, уважаемая Дункан», — развел руками Бор. «Я понятия не имею, что там происходит». «Я знаю», — усмехнулся я, подходя к правителю. «Простите, уважаемый, могу я позаимствовать у вас парочку кристаллов?» «Ох, конечно», — спохватился он, увидев мое измученное лицо. Хотя я старался держаться молодцом. «Какие вы выберете, красные или синие?» Он вытянул две руки с кристаллами. «Могу взять оба сразу?» И, не дожидаясь ответа, схватил два кристалла. «А ты не лопнешь, деточка?» усмехнулась Екатерина, наблюдая, как я начал их всасывать. «Я предупрежу заранее», улыбнулся я, положив тело лже-конунга на пол. Энергия заструилась по моим каналам. Лора направляла все на восстановление и немного на лечение. Все же у меня повреждено не только физическое тело, но и ментальное. Каналы так вовсе были скомканы. «Может, объяснишь, что там увидел?» — не выдержала Дункан. Она злилась. А все потому, что не взяла с собой свои клинки, а родового меча у нее не было. Хотя у нее имелись мечи, которые она отобрала у охранников. Но, судя по качеству, до ее оружия они не дотягивали. «Это...» — я мельком глянул на царевну. «Все равно уже не получится скрыть от нее наше знакомство. Лермонтов. Он снаружи». «Что? Лермонтов?» — удивилась Екатерина. «Тогда все понятно». «Объясни», — не понял я. «Лермонтов Михаил Юрьевич до сегодняшнего дня считался мертвым. Последний некромант в ранге маг высших сил», — объяснила она. «Отец говорил, что он умер до моего рождения. А вот уж не думала». И тут она посмотрела на меня. «Стоп! Откуда ты его знаешь?» Потом ее взгляд упал на Дункан. «И ты?» «Прости, царевна», — пожал я плечами. «Секретные задания». «Кажется, мне надо серьезно поговорить с отцом. Скрывать от меня такое», — махнула она рукой на выход из зала. «Некромант, это же охренеть как...» «Круто», — улыбнулся я. «Только сперва твой отец спросит, что ты делала в Северной Империи», — подсказала Дункан. «Лучше держи в секрете этот маленький нюанс». А тем временем на площади у Лермонтова все было под полным контролем. Он даже не напрягался, просто шагал между рядами сражающихся солдат и насвистывал какую-то мелодию. До меня дошло, почему некроманты считались очень опасными, и на них велась охота. В институте я читал в учебнике, что если у ребенка предрасположенность к некромантии, то ее стараются подавить всеми средствами. Или за ними приезжает тайный отдел канцелярии и увозит в неизвестном направлении. Я спрашивал у преподавателей, что потом случается с этими людьми, и мне никто внятно не ответил. Лермонтову было достаточно убить нескольких солдат, чтобы те продолжали делать его работу. Получалась цепная реакция. Нежить убивала солдат, а те вставали и убивали остальных. Еще, как я понял, все воскрешенные солдаты обладали теми же навыками и способностями, которые были при жизни. Это очень интересно. Вот одному из зомби отрубили голову, а он продолжал сражаться. Но удары стали слабее, и тело просто махало оружием наугад. А, значит, тут тоже есть свои правила пользования. Даже интересно. Ну и еще. Теперь я захотел овладеть этой магией, коль уж могу себе это позволить. Екатерина же подошла к выходу из зала. «Я должна посмотреть, что там», — сказала она. «Уважаемый Куманунг, вас можно оставить одного?» «Да, вполне», — кивнул он, продолжая всасывать очередные кристаллы. «Я тоже был готов. Голова не так сильно болела, а тело даже слушалось. В Верхе еще очень много накопившейся силы, так что я пошел к царевне». Дункан только хмыкнула и, провернув два простеньких меча, направилась к нам. Когда же мы вышли на площадь, то у дверей на лестнице спиной к нам сидел Лермонтов. В пальцах зажата длинная сигарета. Облокотившись на колени, он с туманным видом смотрел на побоище на площади. Казалось, там шел парад или демонстрация навыков военных или маскарад. Все вместе. «Вот теперь я чувствую его силу», — уважительно сказала Лора. «Научился скрывать ее. Молодец какой». И да, по мощности он был не слабее Толстого или Сергея Александровича Есенина. Я присел рядом с ним и молча смотрел на битву. С другой стороны сели Дункан с царевной. Лермонтов достал скомканную пачку сигарет и безмолвно протянул мне. «Не курю». «Зря», — пожал он плечами. «Можно мне одну?» — потянулась Дункан. Она элегантно достала сигарету, а Лермонтов, прикоснувшись к ней кончиком пальца, зажег ее. «Благодарю». Вдали мы увидели скачущего Карла, который неплохо так косил нежить. Но не все его бойцы были сильны, как он, так что они быстро переметнулись на сторону врага. «Передумал?» — вздохнул я, продолжая смотреть вперед. «Да», — ответил Михаил Юрьевич. «Наверное, я стал старше или мудрее, но, скорее всего, тупее». «Так и скажи, что мои слова тебя задели», — улыбнулся я. «Задели», — без злобы согласился Лермонтов. «Мне говорили, вы их погибли», — сказала царевна, косясь на Лермонтова. Судя по тому, как заискрились ее глаза, он для нее был чем-то вроде суперзвезды. «Ага, я и погиб», — загадочно ответил он и затянулся сигареткой. «А не расскажите, как...» «Нет», — перебил он и встал, отряхнув куртку. «Я вернусь в империю, но отдельно. Надо завершить все дела. Буду рад повидать старых знакомых». «А ваши солдаты не тронут меня?» — подбирая слова, поинтересовалась царевна Екатерина. «Нет, у них другая цель», — ответил Лермонтов, закуривая еще одну сигарету. «Тогда вы меня извините». Екатерина встала, поправила свой костюм, подвязала порванное платье и, приготовив меч, пошла вниз. «Меня ждет один очень невоспитанный любитель переворотов. Пойду, что ли, сама его переверну?» «Фу, как некультурно!» — хихикнула Дункан. Царевна улыбнулась в ответ, и ее глаза вспыхнули красным пламенем. Когда же они начали сражаться, все остальные солдаты уже были мертвы и просто стояли как статуи. «И что с ними будет потом?» — поинтересовался я. «Ничего», — судя по всему, Лермонтов не особо хотел говорить. Он щелкнул пальцами, и все восставшие разом вспыхнули. и последующие полчаса мы наблюдали замечательную картину, как царевна прыгала по площади, веселясь с последним оставшимся живым Карлом, а на фоне горели трупы предателей Конунга. «Эх, красиво!» — откинувшись на ступеньки, вздохнул я. «Не часто увидишь такое». «Иногда и самые красивые виды надоедают», — ответил Лермонтов. «Мы расстались с той певичкой. Она сказала, что я пользовался ей». «Вот оно как». Лермонтов молчал не потому, что он был сконцентрирован на битве или просто не сильно любил говорить. Нет. Оказывается, он переживал расставание с той противной особой. «Всякое тоже случается. И от этого не застрахованы даже такие сильные люди, как ты», — ответил я. А пока царевна сражалась, с той стороны замка к центральным воротам подтягивались полицейские и военные. И, судя по всему, планировали взять нас штурмом. «Ух, как же грязно!» — послышался голос сзади. Конунг Бор Буррисон уже успел переодеться и выглядел куда свежее, чем при нашем знакомстве, хотя костлявое лицо сильно контрастировало с дорогой одеждой. Екатерина тем временем добила своего врага. Ее бесило то, что он использовал кучу защитных амулетов с артефактами, и большую часть битвы она просто ломала их один за другим. Вот и закончился наш прием у Конунга небольшим дворцовым переворотом. Кто бы мог подумать? Может, Лора в одной из своих версий развития событий? Когда же ворота распахнулись, то во внутренний двор хлынули автомобили, летающие аппараты, куча солдат и полицейских. Видимо, были задействованы вообще все органы порядка. Царевна успела вернуться, и мы вчетвером встретили огромную процессию, которая заняла всю территорию площади. «Могу я попросить у вас об одолжении?» — наклонился я к Конунгу. «Разумеется!» — тут же воскликнул он. «Обещаю, вас приставят к наградам. Вы будете национальными героями». «Это здорово. Но не могли бы посодействовать, чтобы мы забрали тело, которое притворялось вами?» «Вот как?» — удивился Бор. «Могу поинтересоваться, зачем?» «Скажем так, оно пригодится одному моему другу». «Что ж, думаю, в замке остались слуги, так что я распоряжусь его упаковать. Что-нибудь еще?» «Беспрепятственный выезд в дикую зону и билет на караван для этого господина», — отозвалась Екатерина, ткнув пальцем в Лермонтова. Уж она-то знала, что требовать, и понимала, что спасенный конунг ей теперь обязан по гроб жизни. Так что любая прихоть будет исполнена. «Без проблем», — кивнул Бор. «Не стоит», — отмахнулся Лермонтов. «Лучше отдайте этот билет кому-нибудь другому». Пока мы болтали о пустяках, из дворца начали выглядывать перепуганные слуги. Все же по всему замку было объявлено военное положение. Дворецкий, который встречал нас, также показался. «Господин!» — увидев конунга, он ахнул. «Что с вами приключилось? Вы же буквально недавно...» Он посмотрел на нас. Выглядели мы, конечно, не самым презентабельным образом. Все в рваной одежде и крови. «Это они с вами сделали?» «Следи за словами, щенок! Эти люди — почетные гости, и с ними царевна Российской империи. Где твои манеры? Или ты забыл, что это лицо любого мужчины?» «Простите», — тут же поклонился он. «Что я могу для вас сделать?» «Отнеси тело, которое лежит у трона, в укромное место, и ничего с ним не делай до моего распоряжения. Потом зови всех придворных, будем менять правила». «Слушаюсь!» Еще раз поклонившись, слуга исчез. Тем временем из военных машин вылезли какие-то высокие чины и поднялись к нам. Два генерала и четыре майора. После короткого приветствия конунг пояснил, что был спланирован переворот. Его хотел устроить Карл, который сейчас валялся где-то на этой самой площади под техникой. Также он объяснил, кто мы и какой вклад внесли в его спасение. После чего все вопросы касательно нас отпали, а так как с нами была царская особа, хоть и из другой страны, тут же нам предложили различные плюшки. Но посовещавшись, мы договорились, что пусть они просто доставят нас в гостиницу. «Идите в машину, я за телом», — сказал я и пошел в тронный зал, куда отправились правители военные. «Молодой человек, попрошу покинуть помещение», — возмутился один из генералов, на что я только усмехнулся. «Тут идут важные переговоры, и вам еще рано в таком участвовать». «Да ну», — хмыкнул я и не сдвинулся с места. «Генерал Хелик, вы сейчас оскорбляете моего спасителя», — прогремел конунг. «Этот юноша имеет полное право находиться тут. И уж точно не вам распоряжаться в моем замке». «О!» — глаза генерала забегали. «Мы же прибыли быстро, оперативно. Вы теперь в безопасности». «Я пропущу это мимо ушей, Хельвик». Он грубо прервал его жестом и обратился ко мне уже куда более мягким голосом. «Михаил, вы что-то хотели?» «Да, буквально на пару минут», — кивнул я, подходя к трону. Остальные недовольно зафыркали, но ничего не сказали. А мне же стало интересно, знали ли они о том, что конунг был не настоящий? Или все же в это посвятили только избранных? Не хочу проверять. Мне бы поскорее вернуться в Широкого. Привезу кучу гостинцев. «Слушаю», — кивнул конунг, садясь на свой трон. Остальные учтиво отошли, чтобы не подслушивать. Умные ребята. «В гостинице «Северная звезда» в Чулане 5 экзоскелетов», — начал объяснять я. «Это не военная техника, а трофейная от ярлов, которые на нас напали. Мне бы хотелось вывести их тоже». «Вот как?» — задумался конунг. «Техника Северной империи находится под запретом экспорта». «Я же не прошу вас мне ее продать», — улыбнулся я. «Ха, а ты за словом в карман не лезешь. Если бы я не знал, что это ты убил моего двойника и тех 4 советников-предателей, то сказал бы тебе. Но все же, думаю, в качестве исключения сделаю, что ты просишь». «Благодарю вас», — слегка поклонился я и махнул в сторону двери. «Могу я забрать тело?» «Да, разумеется. Слуги должны были его упаковать». «Даже интересно, он будет в коробке с бантиком или в полиэтиленовом мешке?» — хихикнула Лура. Пока она работала на восстановление. Пройдя в подсобное помещение, я удовлетворенно улыбнулся. Они упаковали тело в большой контейнер с лямками, чтобы было легче таскать на спине. «Пожалуйста, ваша сумка!» — поклонился тот самый дворецкий. «Вам помочь забросить на спину?» «Спасибо, я сам. Можете идти». Он поклонился и без лишних вопросов ушел. «Проверь, все ли на месте?» — предупредила Лора. Аккуратно расстегнув ремни, я открыл контейнер. «Ого! Они даже обложили его пупыркой, чтобы она не болталась внутри. Вот только была одна удивительная деталь. Лицо начало постепенно меняться и становиться обезличенным». «Это даже хорошо», — сказал я. «Не будет вопросов, почему у меня правитель Северной империи за спиной». «А то, что у тебя тело в коробке, это нормально?» — подколола Лора. «Да сейчас у каждого в сумках такую херню можно найти, похлеще, чем тело». Закидывая на плечо контейнер, я пошел на выход. В тронном зале опять велись какие-то обсуждения с военными, и я словил на себе несколько недовольных взглядов. Один из них был тем самым дерзким. Можно с ним еще поиграть, если бы я остался тут на пару дней, но это того не стоило. Площадь уже расчистили от техники, и были только несколько военных машин, долетающих БТРов, которые мне ой как захотелось. Но просить я их уже не буду. Ребята сидели в удобном лимузине и ждали меня. Засунув в багажник ношу, я залез в салон и растянулся на свободном кресле. Тело тут же начало благодарно стонать. «О, как хорошо!» — не выдержав, протянул я. «Сейчас бы горячую ванну», — мечтательно сказала царевна. «Согласна», — кивнула Дункан. «С пенкой, желтыми уточками». Мы удивленно посмотрели на нее, но не стали переспрашивать. Все же у каждого свои причуды. «Буду благодарен, если вы меня высадите где-то вот тут». Лермонтов показал водителю точку на телефоне, и тот кивнул. «Не поедешь с нами в гостиницу?» — удивился я. «У меня еще дела», — пожал он плечами. Буду в Российской империи спустя неделю. Ваше высочество, передайте отцу, что к нему я загляну через 10 дней». «Без проблем», — кивнула царевна и закрыла глаза. По пути, как и говорил Лермонтов, он вышел. В гостинице мы разбрелись по номерам. Я уже мечтал о том, как заберусь в теплую ванну, потом в кровать и посплю. Эх, не так много, как хотелось, потому что утром мы покидаем эту страну. Зайдя в номер, мне захотелось ударить себя по лбу. «Саша, черт возьми, что вы тут с Кицуньей устроили?» Вот уж не ожидал такого от моего маленького рыжего лисенка. «Мишаня!» — нараспев протянул Есенин и упал с кровати, а за ним соскользнули еще две девицы.